Глава 7. «Впечатляющее зрелище», — подумал Сандерс. Стоя на краю канавы в позе борца, широко расставив ноги, Грэм что-то лопотал. Лысина его сверкала, как отполированная. Полы яркого халата развивались на ветру. Вообще он походил на проигравшего борца, и виной тому были апельсины, яблоки, лимоны, бразильские орехи, сливы венгерки и бананы. «И как вас занесло не на ту сторону дороги?» — прокричал Мастерс. «Что вы там делали?» «Что я там?» Громко выругавшись, Гэм пригляделся и замер. «Неужели это вы, Мастерс? Глазам своим не верю. Говорю вам, я ничего не мог поделать, сэр. Юная леди навалилась на меня с этим рисунком, а потом наступила на ногу». Гэм выторщил глаза. «Так вы опять за свое!» — прохрипел он. «Ей-богу, Мастерс! Ну и наглец же вы! После того случая с миссис Дервинт ни одна женщина не чувствует себя с вами в безопасности. Но кидаться на девушку среди бела дня прямо в полицейской машине...» Мастер с трудом овладел собой. «Пусть выпустит пар, мисс», — в полголоса произнес он. «Это наш старик, сэр Генри Мэривейл. А вы, сэр, объясните, какого рожна вас занесло на Хэмпстед-Хит в купальном халате и трусах, и зачем вам тележка с фруктами?» «Я тренируюсь», — с достоинством ответил Гэм. «Что-что?» «Худею, черт бы вас побрал!» — сказал Гэм, запахивая халат на манер римской тоги. «Все служащие Уайт-Холла, вплоть до машинисток, прожужжали мне уши насчет моего большого брюха. Как они посмели, взгляните, сплошные мышцы!» Он ткнул себя пальцем в живот. «Они меня достали, но я им покажу!» Пыхтя, Гэм огляделся по сторонам, словно в поисках врагов. «Но зачем вам эта тележка?» «У меня есть друг по имени Джованни. Он владелец гимнастического зала. А еще у меня есть друг по имени Антуанелли, хозяин тележки. Мы с ним поспорили, и он сказал, что я не смогу вкатить тележку на холм. И оказался прав. Я прошел 29 шагов, и навстречу мне несется невменяемый полицейский. Он врезается в мою тележку. Только посмотрите на это! Не видел ничего подобного со времени боливийского землетрясения. Меня преследует злой рок, чтоб вам пусто было!» «Вы не ушиблись?» «Самое время об этом спросить. Ушибся, конечно. Цел, но ушибся. Возможно, даже в таком случае, сэр. Садитесь лучше к нам в машину», — примирительно сказал Мастерс. «Забудьте пока о тележке. Как только доберемся до ближайшего гаража, я договорюсь с механиком. Тренироваться сегодня больше не желаете?» «Ну, нет. Пожалуй, сегодня я сбросил достаточно», — критически обозревая свою талию, заявил Гэм. «Вы чертовски правы. На сегодня мне упражнений хватит. Против гантелей или дорожных работ я не возражаю, но не намерен оказываться в канаве всякий раз, как на меня налетит полицейская машина. И напрасно вы полагаете, что мои повреждения можно залечить в гараже. Вы ведь понятия не имеете об их серьезности или местоположении». Плотнее запахнувшись в халат, Гэм в развалочку пошел к машине по дороге, усыпанной апельсинами, яблоками, лимонами и тому подобным. Какое-то время он еще кипел, но вскоре успокоился. Осмотрев свои синяки и ссадины, Гэм уселся на подножку машины, поднял с земли банан, очистил его и моментально проглотил. «А вы не боитесь, что снова поправитесь?» — спросила Марсия. «Простите?» Мастерс представил ГМ своих спутников. При упоминании имени Сандерса тот очень оживился. «Доктор Сандерс, я знаю вашего босса из аналитического отдела Министерства внутренних дел. Не вы ли автор книги «Патологоанатомическое исследование толстой кишки»?» «Да чего же романтично!» — хихикнула Марсия. «Это правда, доктор?» Сандерс был молод и гордился своим научным трудом, но сейчас его энтузиазм поутих. В этой книге его единственном сокровище было 80 страниц. Продали всего 11 экземпляров, и, пожалуй, даже его ангел-хранитель не знал о ней. Но Сандерс часто перечитывал свой труд и считал его удачным. Он также надеялся, что книга произведет впечатление на Марсию Блайстон. «Хорошая книга», — похвалил ГМ, завоевав вечную признательность доктора. «Весьма полезная. Кому-то надо писать подобные вещи, дорогая моя. Нельзя все время думать о луне и розах». «Но толстая кишка», — скривилась Марси. «Не будьте привередой», — прорычал ГМ. «Интересно, как вы все здесь очутились? Что я хотел сказать? А, вот что. Послушайте, Мастерс, мне повсюду чудятся дурные знаки и предзнаменования. Вы трое обсуждали дело Хэя, так ведь?» Мастерс напустил на себя свой самый официальный вид. «Позвольте спросить, сэр, почему вы так решили?» «О, обсуждали!» «Возможно, сэр. Вообще-то, я собирался заехать к вам после обеда, Мастерс, признайтесь. Вы думали, у вас на руках все козыри и надеялись утереть мне нос, так сказать, верно? Черт вас подери, но почему? Почему вам доставляет такое удовольствие сажать меня в лужу? Почему всем доставляет удовольствие сажать меня в лужу? Что ж, я облегчу вам жизнь, потому что... Меня уже проконсультировали по этому делу», — высокомерно заявил ГМ. «Я узнал пару подробностей, неизвестных вам». «Кто проконсультировал?» «Вам знакома компания Дрейк, Роджерс и Дрейк?» «Поверенные мистера Феликса Хэя», — кивнул Мастерс. «Утром я отправил к ним сержанта Полларда». «Значит, он много чего расскажет, сынок. Ко мне обратился сам старик Дрейк. Ему должно быть под 90, но вчера вечером в его конторе произошло нечто такое, чего не случалось за 150 лет. Это настолько потрясло старика Дрейка, что ему пришлось обратиться в полицию». «И что же случилось, сэр?» «Их ограбили», — ответил ГМ. «Хэй передал им на хранение кое-какие вещи, но их стащили». «Деньги? Ценности?» «Нет, ничего ценного. То есть никаких материальных ценностей. Просто 5 небольших коробок. 5 небольших запечатанных коробок, которые поверенные должны были вскрыть в случае смерти Хэя. Поверенным не представился случай вскрыть их. И я боюсь, Мастерс, в них могли содержаться 5 мотивов убийства один за другим». Гэм выбросил шкурку от банана, облизал пальцы и поднял с земли очередной банан. Потом глава британской службы контрразведки уселся на подножку и стал с задумчивым видом поедать его. На лице Мастерса появилось сосредоточенное выражение. Он повернулся к ГМ. «Понятно, сэр. Кстати, мисс Блайстон, дочь сэра Денниса Блайстона». «Конечно, я это знаю», — поднял голову ГМ. «Когда я прочел в утренней газете о смерти Хэя, то сразу позвонил Бокко и спросил, что и как. А Бокко соединил меня с вашим старшим полицейским офицером, и я узнал подробности». «Не нравится мне это все, Мастерс. Дело пахнет дурно». «Вы полагаете, сэр, в данное время уместно обсуждать это дело?» «Мастерс», — укоризненно сказал ГМ. «Ваша ужасная подозрительность временами действует на нервы. Провалиться мне на месте, не пойму, какой толк при свидетелях напускать на себя таинственный вид. Если они намерены солгать, так солгут. А если захотят сказать правду, то врать не станут. Почему бы нам не обсудить все при девочке? Она кажется такой милой и даже может помочь нам». Старший инспектор ухмыльнулся. «Заметьте, сэр, из-за нее разбилась тележка вашего приятеля-фруктовщика. Мисс Блайстон как раз собиралась рассказать нам, кто совершил убийство и как отравили всю компанию». «О, теперь это неважно!» — вскричала Марсия, вылезая из машины. «А что вы такое говорили о пяти маленьких коробках?» «Суть вот в чем. Хэй отдал поверенным на хранение 5 картонных коробок, упаковав их в оберточную бумагу, перевязав и запечатав красным сургучом. Он велел открыть их в случае своей смерти. На каждой коробке было написано имя». «Чьи именно?» — поспешно спросила Марси. «Ну, я составил список, но он остался в кармане моих брюк в гимнастическом зале Джованни. Всех не упомню, но имя вашего отца там было». «Не верю». «Почему?» — с наигранным интересом спросил ГМ. Девушка притихла, а потом сказала. «Потому что я знаю, о чем вы думаете. Я чувствую ваше настроение. Я чувствую, и я знаю. Вы думаете, мой отец преступник. Вы думаете, что в квартире мистера Хэя прошлой ночью было нечто вроде сходки мошенников. Но насчет моего отца вы ошибаетесь. Он пришел туда только для того, чтобы составить компанию миссис Синклер. Моя мать ничего об этом не знает. Я надеюсь. Но я виделась со Стеллой Эрскин, а она в курсе всего, что происходит в Лондоне. А суть в том, что отношения моего отца с этой особой Синклер — это просто скандал». Девушка перевела дух. Ее лицо пылало. «По правде говоря, мисс, я нисколько не удивлен». «Дальше», — сказал Мастерс. «У нее дурная слава», — продолжала Марсия. «Ее знают по всей Европе. Кажется, она признанный авторитет в области живописи, но это не единственная ее профессия. Хоть миссис Синклер и притворяется скромницей и ханжой, на самом деле она обыкновенная...» «Но-но!» — проворчал ГМ. «Съешьте-ка лучше яблоко. Или что-то еще. Ни к чему расстраиваться». «Я не расстраиваюсь. Я не возражала бы, если бы он связался с какой-нибудь симпатичной порядочной девушкой, желающей поразвлечься. Не хочу видеть, как его дурачат. И не хочу, чтобы он развелся с мамой и женился на этой машине, и чтоб его потом отравили из-за денег». Мастерс присвистнул. «Послушайте, мисс, вы назвали ее убийцей и сказали, что у вас есть доказательства. Вы это серьезно?» Марсия пожала плечами. «Ну, никаких достоверных доказательств нет. Но вот что мне рассказала Стелла Эрскин. А ей всегда известны самые грязные подробности. Года 3 назад мисс Синклер встречалась в Монте-Карло с одним богатым итальянцем. Однажды вечером после ужина с ней его хватил удар, и он умер. Дело в том, что они ужинали на террасе Сплендида, на виду дюжины гостей и двух пронырливых официантов. Было безоговорочно доказано, что он ел то же, что и она, и пил то же, что и она, потому что по своей дурацкой привычке она пила из его бокала. Дело удалось замять, и никто ничего не знает, помимо того, что я вам рассказала. Потом умер ее муж. О нем почти никто ничего не знал. Однажды он просто встал утром и умер, вот и все. Это случилось в Ницце или Барице. Его быстро похоронили, и старый доктор, приятель миссис Синклер, выписал свидетельство о смерти, а она получила страховку. «Вот где настоящая грязь!» — заявила Марсия, которой как будто полегчало после этих откровений. Остальное просто слухи. Даже Стелла, которая любит приврать, не рассказала мне больше ничего. Кажется, это особо связано еще с несколькими историями, которые тоже замяли. С музеем в Нью-Йорке, с торговцем картинами в Париже и с несколькими частными коллекционерами. У нее много контактов. Воцарилось молчание. ГМ плотнее затянул халат вокруг своего мощного торса и покосился на недоеденный банан, после чего неопределенно хмыкнул. «Вы уверены, что это не просто сплетни, мисс Блайстон?» — уточнил Мастерс. «Потому что, если нет...» «Могу лишь сказать, что это общеизвестно. Разве вы не можете позвонить в полицию Монако и Франции, чтобы узнать, как было дело?» «О, да, могу и сделаю это. А тот итальянец Монте-Карло. Было ли заключение об отравлении? Это несложно определить». Никакого заключения. Как я говорила, дело замяли. И все же при данных обстоятельствах, разве не нашлось доказательства его смерти от естественных причин? Она отравила итальянца, продолжала Марсия. Точно так же, как подмешала яд в напитке прошлой ночью. Я говорила, что все утро следила за вами. Вы были у нее, верно? И там находился мой отец. Я вошла туда сразу после того, как вы покинули дом. Я очень боялась, но так злилась, что мне было на все наплевать. Боюсь, я устроила скандал. Но все же я узнала кое-что. Помните, я рассказывала, что на ужине с итальянцем она пила из его бокала? Да. А вчера ночью она отпила хайбол из стакана моего отца. Да, мисс, так она нам сказала. Проворчал Мастерс. И более того, она попробовала коктейль сразу, как приготовила его. Отхлебнула прямо из шейкера, верно? Верно. Но это так странно. С глубоким вздохом произнесла Марсия. Вы можете себе представить, что человек поднимает шейкер, наклоняет его и пьет через край? Тем более такая рафинированная ханжа, как Бонита Синклер. «Я не пью коктейли, мисс. Мне и пиво подойдет». Но, разумеется, у нее были свои причины. Я проделала этот трюк с зубным эликсиром, и у меня получилось. Набирайте в рот под язык немного жидкости. Долго держать ее там нет нужды. Она могла незаметно набрать в рот яда, притворившись, будто ищет что-то в буфете. Ладно. Потом берете стакан или шейкер и делаете вид, что пьете из него. А на самом деле добавляете что-то к его содержимому. В данном случае атропин, спрятанный у вас во рту. И на виду у нескольких свидетелей вы подмешиваете яд в напитки, причем все готовы поклясться, что сделать это было совершенно невозможно. Завершив свою речь и словно немного испугавшись, Марсия крепко ухватилась за дверцу машины. Среди мешанины из раздавленных фруктов воцарилось молчание. ГМ развеселился, и его обычно невозмутимое лицо расплылось в улыбке. «Ну и дела», — заявил он. «Мастерс в шоке, но не надо на него сердиться. Он находит этот способ негигиеничным. К тому же считает, что настоящие леди так себя не ведут, но, судя по всему, Миссис Синклер удалось произвести на него впечатление. Когда в шелках моя Джульетта, мне плевать, ведут ли себя так леди, — огрызнулся Мастерс. Вопрос в том, возможно ли такое практически. Что скажете, доктор? «Принимая во внимание все сопутствующие факторы», — начал после паузы Сандерс, но Марсия нетерпеливо прервала его. «Ах, перестаньте, пожалуйста! Вчера вечером я встретила вас на улице и попросила подняться со мной наверх, впутала неизвестно во что, и вы с невозмутимым видом пошли со мной. Вы ни о чем не спрашивали, просто взяли на себя ответственность, и я подумала, какой же вы славный человек. И вот теперь вы заговорили. Какие-то данные и сопутствующие факторы. Почему нельзя по-человечески высказать свое мнение, сказать «да» или «нет»? Вам задают прямой вопрос, а вы поджимаете губы, поднимаете палец и прищуриваетесь на манер дельфийского оракула». Сандерс покраснел до корней волос. «Я начинаю думать», — процедил он сквозь зубы, «что напрасно согласился поддержать вас». Марсия оцепенела. «Неужели?» — только и сказала она. «Не пора ли вам обоим заткнуться?» — высказался ГМ, сердито глядя на молодых людей. «Вопрос остается открытым. У меня и собственное мнение, но хотелось бы выслушать и тебя, сынок. Как по-твоему, сработал бы этот трюк с выплюнутым атропином?» «Такое возможно», — ответил Сандерс, «при условии, что она смогла удержать во рту достаточное количество чистого атропина, в чем я сомневаюсь. Есть еще два человеческих возражения. Первое. Если миссис Синклер сделала нечто подобное, то зачем она впоследствии вымыла шейкер? Она сама сообщила нам, что яд, вероятно, влили в него. Какой смысл ей противоречить себе самой? И второе. Полная нелепость такого способа. Попади это дело в суд, присяжные поднимут вас на смех. Да и защита будет смеяться до упада». «Вот тебе, получай», — подумал Сандерс. Гэм с некоторым усилием поднялся с подножки и начал забираться в машину. «Мне нужны брюки», — проворчал он. «Не хватало еще подхватить пневмонию и умереть. И тогда вы уже не выберетесь из этой передряги. Мастерс, вы попали в жуткую передрягу. Интересно, понимаете ли вы, насколько все плохо?» «Ну, я так не считаю, сэр», — с самодовольной улыбкой ответил Мастерс. «По сути, могу сказать, что собрал все воедино, за исключением... нескольких мелких деталей. Разумеется, я не жду от вас помощи. Это дело не совсем по вашей части. Не помню, рассказывал ли я вам о новых результатах расследования». Мастерс наскоро обрисовал утренние события. В ответ ГМ посмотрел на инспектора с нескрываемым злорадством. «Вот так-то, сэр Генри. Я не виню вас в том, что вы посчитали дело излишне запутанным. Наверное, вы озадачены». «Озадачен?» — переспросил ГМ. «Кто озадачен?» «Только не я. Если вы считаете, что я блефую, я докажу вам, что это не так. Я в точности укажу на то, что вы в состоянии объяснить, и что объяснить не в состоянии. Вы в состоянии объяснить четверо часов, детали будильника, увеличительное стекло и руку от манекена. Вы знаете, почему в передней миссис Синклер висит неоконченный этюд Россетти в гостиной Рембрандт? Вы можете объяснить наличие негашенной извести и фосфора, но не понимаете, каким образом они связаны с ней. Это приводит вас в сильное замешательство. К тому же, даже если допустить, что Фергусон — реальное лицо, Вам ни за что не догадаться, какую роль он играет в этом деле, и тем более, каким образом он исчез. Гэм рассеянно глянул на лобовое стекло машины. «Фергюсон и миссис Синклер. Фергюсон и миссис Синклер. Да, сынок, это два соединенных кусочка мозаики. Мастерс, есть одна известная хитрость для решения головоломки. Скажем, у вас есть много кусочков, из которых складывается мозаика. А есть также парочка лишних, причем ни один из них не подходит к узору. И что же вы делаете? Складываете эти два кусочка, а вдруг они совпадут? Попробуйте сложить Фергюсона и миссис Синклер просто ради интереса. Вместе? Каким образом? Гэм подмигнул Сандерсу. Теперь ты, сынок. Если верить информации от Боко, ты первый говорил с Фергюсоном после обнаружения трупа. Да, вроде бы так. Ага. Этот Фергюсон сказал что-нибудь, сынок? Сделал какие-нибудь замечания? Сандерс на минуту задумался. Да. Он сказал, мол, этого можно было бы ожидать, и сказал также, что Бернард Шуман сейчас наверху вместе с другими гостями. «Что-то еще? Это так любопытно!» «Да», — вспомнил вдруг Сандерс. Он очень резко спросил, «Что с дамой?» Я подумал, он имеет в виду мисс Блайстон, но Фергюсон вдруг разозлился и недвусмысленно заявил, что говорит о темноволосой даме, миссис Синклер. Потом он поспешил наверх. Гэм прикрыл глаза. «Вот видите, Мастерс, между этими двумя персонажами уже прослеживается связь. Я на это и рассчитывал. Возможно, связь не слишком явная, но она приведет от гипотезы прямо к доказательству. Обдумайте все, что вам известно о негашенной извести и фосфоре. Обдумайте все, что вам известно о Фергюсоне. Обдумайте все, что вам известно о миссис Синклер. Потом соедините все воедино, как связку сосисок. И я не сомневаюсь, что вы сразу скажете мне, кто такой Фергюсон и как он исчез из здания». Последовала пауза. «Класс!» — выдохнул Мастерс. «Вы попали в самую точку. Никаких сомнений. Все ясно, как божий день». Доктор Джон Сандерс переводил взгляд с одного мужчины на другого с таким маниакальным любопытством, какого никогда не испытывал прежде. Мозг его готов был взорваться. После загадочных восклицаний, которыми обменялись Гэм и Мастерс, пропасть, грозившая разверзнуться между ним и Марсией Блайстон, начала смыкаться. Марсия буквально перешла на сторону Сандерса. Она стояла рядом, положив руку ему на плечо. Была ли она такой смущенной, какой казалось? Он по-прежнему был в недоумении, потому что, как и прошлой ночью, не сумел разгадать выражение ее лица. После вспышки гнева ее глаза стали такими же невыразительными, как глаза маски на саркофаге Шумана. Но ее слова подтвердили их союз. «Не обращайте на меня внимания», — сказала она. «Неужели все действительно ясно, как божий день? Я понимаю, вы меня пригласили из вежливости, но раз уж до этого дошло, могли бы рассказать подробней». «Ладно», — отрезал Гэм. «Залезайте в машину». Пока они ехали, сэр Генри сидел, молча уставившись в лобовое стекло. Он продолжал молчать, пока Мастерс договаривался в гараже об уборке раздавленных фруктов. Потом молча пошел переодеться в спортивный зал Гарибальди. Он молчал, даже когда заглушал денежными купюрами горестные вопли хозяина фруктовой тележки. По сути дела, он раскрыл рот лишь в 2 часа пополудни, когда машина подъехала к дому Феликса Хэя на Грейт Рассел Стрит. «Если я разговаривал с вами не очень вежливо...» Обратился Гэм к Марси, словно и не было никакого перерыва. «А лишь потому, что хотел услышать от вас правду. Вот мы и приехали, и теперь вы можете сказать мне правду, не так ли?» «Я? Почему?» Гэм уточнил. «Вы стояли под этим уличным фонарем, верно?» «Да». Марсия с недоумением взглянула на него. «Долго ли вы ждали на улице, пока не появился доктор?» «Наверное, чуть больше часа». «Угу», — недовольно буркнул ГМ, но продолжал примирительным тоном. «Значит, вы видели убийцу, не так ли?» «Должны были видеть».